Глава первая. Ультиматум. Белла, не знаю, зачем ты заставляешь Чарли передавать записки через Билли, будто мы во втором классе. Если бы я захотел с тобой поговорить, я бы ответил. Строчки зачеркнуты. Ты ведь уже сделала выбор, понимаешь? Ты не можешь получить и то, и другое, когда... Строчка зачеркнута. Смертельные враги? Что тут может быть непонятного? Ты? Строчка зачеркнута. Я знаю, что веду себя как идиот, но ничего нельзя поделать. Строчка зачеркнута. Мы не можем быть друзьями, когда ты проводишь все свое время с бандой. Строчка зачеркнута. Мне только хуже становится, когда я слишком много думаю о тебе, поэтому не пиши больше. Строчка зачеркнута. Да, я тоже по тебе скучаю. Очень скучаю. Но это ничего не меняет. Извини, Джейкоб. Я провела пальцами по листку, нащупывая углубление в тех местах, где ручка слишком сильно надавила на бумагу. Почти до дырки. Я так и видела, как Джейк пишет эту записку. Царапает злые буквы корявым почерком. Перечеркивает строку за строкой, когда не выходят нужные слова, а то и ручку ломает огромными пальцами. Тогда понятно, откуда взялись кляксы. Я так и видела, как ярость стягивает его брови к переносице и бороздит морщинами лоб. Будь я с ним рядом, могла бы и расхохотаться. «Да ладно тебе, Джейк», — сказала бы я. «Не напрягайся, выкладывай все как есть». А вот сейчас смеяться совсем не хотелось. Я в сотый раз перечитывала слова, которые уже выучила наизусть. Его ответ на мою умоляющую записку, переданную Чарли через Билли, будто мы и впрямь во втором классе, меня не удивил. Я знала, что скажет Джейк еще до того, как вскрыла конверт. Удивляла только боль, которую причиняла каждая перечеркнутая строчка, словно края букв резали острее ножа. Кроме того, за каждой незаконченной от злости фразой стояла неисчерпаемая обида. А за Джейкоба мне было больнее, чем за себя. Мои размышления прервал запашок горелого, донесшийся из кухни. В нашем доме, если кто-то, кроме меня, готовит ужин, впору ударится в панику. Я сунула измятую бумажку в задний карман. Мигом слетела по лестнице и успела в последний момент. Банка с соусом для спагетти, которую Чарли поставил в микроволновку, совершила всего один оборот. Я рванула дверцу. «Что-то не так?» — недовольно спросил Чарли. «Па, сначала надо крышку снять». Микроволновки металл не любит. Я выхватила банку, открыла ее, вылила половину соуса в чашку, потом поставила чашку в микроволновку, а банку обратно в холодильник. Установила время и нажала кнопку «Старт». Чарли наблюдал за моими манипуляциями, поджав губы. «Но макароны-то я правильно сварил?» Я бросила взгляд на кастрюлю на плите. Источник запаха, который привлек мое внимание. «Помешать бы надо», — доброжелательно заметила я. Нашла ложку и попыталась разлепить разваренный комок, прилипший к донышку. Чарли вздохнул. «Что это на тебя нашло?» — спросила я. Он скрестил руки на груди, хмуро поглядел на проливной дождь за темными окнами и проворчал. «Ничего на меня не нашло». «С чего это Чарли взялся готовить ужин? И почему ходит такой хмурый?» «Эдвард еще не пришел. Обычно отец приберегает такие штучки для моего парня, чтобы каждым словом и жестом подчеркнуть нежелательность его присутствия. Только не стоит напрягаться. Эдвард и без того прекрасно знает, как Чарли к нему относится». Я помешала спагетти и, нервничая, по привычке прикусывала щеку изнутри, размышляя над словом «парень». «Какой же он мне парень?» должно быть какое-то другое слово, более подходящее для выражения вечной привязанности».